Глава 14. Элла. Мы летим. Не едем. Именно летим. Рев мотора сливается с грохотом в ушах. Сердце бьется где-то в горле. Пальцы вцепились в ручку над дверью так, что белеют костяшки. Я зажмуриваюсь, потому что не могу на это смотреть. Кажется, если открою глаза, мы просто сгорим в этом чертовом металле. «Держись, кошечка!» — орет Дима, и в его голосе слишком много веселья. Это реально пугает. Адреналин забирается иголками под кожу. Дышать тяжело. Все тело напряжено до предела. И вдруг машина резко дергается. «Поворот!» Меня швыряет в бок, и я, забыв дышать, распахиваю глаза. «Мамочки мои родненькие!» И тут вижу. Справа от нас черная спортивная машина. Чернов. Лицо его сосредоточено, взгляд хищный, а руки на руле уверенные. Точно он родился в этом автомобиле. Мы едем вровень. «О, нет!» — шепчу я. «Держись!» — кричит Дима и резко выкручивает руль. Машина дергается. Мы подрезаем Макса. Секунда, и я вижу, как его тачка резко тормозит, чтобы не влететь в нас. «Господи!» — вскрикиваю. Сердце, кажется, бьется уже где-то в пятках. «Я еще слишком молода, чтобы умирать, черт возьми!» Дима ржет. Не просто смеется, ржет, как псих, у которого совсем слетела крыша. «Выкуси, ублюдок!» Орет он в сторону Чернова и давит на газ. Мы вырываемся вперед. Люди на обочинах ревут от восторга. Кто-то машет руками, кто-то снимает на телефон. Мне плевать. Я хочу только одного, чтобы это закончилось. В зеркале заднего вида я вижу, как черная машина снова приближается. Макс мчится за нами, точно тень. Стремительный, неумолимый. «Б***ь!» — шипит Дима. «Не так быстро, козел!» Он начинает ловко вилять, пытаясь помешать. Но Чернов, чертов маньяк вождения, вжимается в поворот, срезает угол, буквально прилипает к нашему боку, а потом рывок. И он впереди. «Мразь!» — орет Дима, ударяя по рулю. Мы проезжаем финиш уже вторыми. Толпа ревет. Кто-то кричит имя Чернова, кто-то аплодирует, кто-то свистит. Но мне все равно. Я до сих пор не могу дышать. Дима злой. Машина резко тормозит, и я врезаюсь в ремень грудью, вскрикивая. «Вышла, блин, в магазин!» Макс вылетает из своей тачки, точно ураган. Лицо перекошено от ярости. Глаза сверкают молниями. Челюсти сжаты так, что скулы будто вырублены из мрамора. Люди вокруг расступаются. Инстинктивно. Даже толпа пьяных зрителей понимает. Сейчас будет взрыв. Он одним движением распахивает дверь нашей машины, наклоняется внутрь и выдирает Диму за шиворот, точно мешок с мусором. «Ты чё, сука?» — рявкает, буквально впечатав того в бочину машины. Толпа замирает. Кто-то ахает. Дима хохочет, хотя пальцы у него вцепились в руки Макса. Пытается освободиться. «Воу-воу, полегче, братан! Это всего лишь прикол! Считай, подарок тебе в руки подогнал!» «Какой, нахуй, прикол?» — рычит Макс, встряхивая его так, что у Димы шея чуть не скручивается. «Ты совсем в край ебался! Ты чуть себя не угробил! И нас заодно!» Я, наконец, прихожу в себя. Выдергиваю ремень безопасности и вылезаю из машины, чувствуя легкое головокружение. Колени подгибаются, и меня всю буквально трясет от пережитого стресса. «Переживаешь за свою подружку?» — ухмыляется Дима, тяжело дыша. «Чернов, ты что, втюрился?» Это звучит как вызов, как провокация. Чернов от злости едва не трещит по швам. От него реально идет жар, такой, что воздух в радиусе метра, кажется, дрожит. «Из-за вас, дебилоидов, сидеть не намерен!» Шипит сквозь зубы и с яростью отталкивает Диму от машины. Затем его взгляд резко поворачивается ко мне. «А ты какого хрена туда села?» Сердито цедит. «Я не...» Лепечу, совершенно теряясь под его напором. «Я и правда не хотела, но они затащили, заперли. У меня не было выбора, черт побери!» Макс делает шаг ко мне резко, как будто сейчас и мне достанется. «Приключений на жопу захотелось?» Я открываю рот, чтобы хоть как-то оправдаться, но в горле сухо. Ком. Слов не найти. «Села в мою машину. Быстро!» Приказывает. Голос безапелляционный, жесткий. Я не двигаюсь. Стою как вкопанная, как будто ноги приросли к земле. Макс делает шаг ближе. Его тон опускается, становится еще опаснее. «Я сказал, села. Быстро!» Рефлекторно киваю. Разворачиваюсь и иду к его машине. Спина будто горит от взглядов Макса, Димы, всех. Открываю дверь. Сажусь. Хлопок двери звучит, как приговор. В машине тихо. Настолько тихо, что я слышу, как бешено стучит мое сердце. Гул гонки стих. Шум толпы теперь будто где-то очень далеко. Проходит несколько минут, прежде чем Макс открывает дверь и плюхается на водительское сиденье. Он медленно поворачивает голову на меня. Глаза прищурены, челюсть сведена. В воздухе напряжение, хоть ножом режь. «Серебрянская», — произносит ледяным тоном. «Ты же вроде умная. Так какого хрена, объясни мне? Ты поступаешь, как тупая овца. Я дергаюсь, точно он ударил меня. Не физически. Словами. Хлестко, без пощады. Я не хотела!» Выпаливаю, едва сдерживая дрожь. «Твои дружки долбанутые затолкали меня в машину!» Макс резко выдыхает, будто не верит ни единому слову. «А написать мне не судьба была?» Рявкает, оборачиваясь ко мне всем телом. «Или ты решила, что весело будет с ними покататься?» «Они забрали мой телефон!» Выкрикиваю. Голос срывается. «Понятно тебе! Забрали!» Он замирает. Лицо каменное. Ни единой эмоции. Только жгучая тишина. «Кто?» Глухо спрашивает, не мигая. Я шмыгаю носом, утирая ладонью слезы, которые уже подступили к глазам от всего этого кошмара. «Ростова!» — выдыхаю. Она выхватила мой телефон и закинула в бардачок. Макс коротко кивает. Потом резко, молча открывает дверь и вываливается из машины, громко хлопая дверью. Я вздрагиваю от этого звука, сжимаюсь в кресле и, наконец, позволяю себе опустить голову, закрыв лицо ладонями. «Боже, это просто какой-то театр абсурда!»